Он отплевывался в эти колпачки и бросал их в корзину. Иду слушаю, в голове стучит. Может, все это сон? Господи помилуй, кто гуляет со мной по нашему коммерческому? Он одновременно и такой простой, и какой-то нездешний. Потом вдруг стал говорить, что людей кругом много, а верного друга найти невозможно. Леонид Михайлович сказал, женатый живут всю жизнь с собакой, а умирают барином, а холостой всю жизнь живет барином, а умирает собакой. На прощание поцеловал руку. Когда снимал перчатки, так замечательно запахло. Хорошо еще, что я была в перчатках, а то бы он увидел мои обгрызанные пальцы. Каждый раз даю себе слово не грызть заусенца, а потом забудусь и все пальцы перекусаю. Пригласил меня на все оставшиеся спектакли, он уезжает через неделю в Москву. Он милый, хороший, добрый и такой несчастный, очень одинокий. Я это почувствовала. 17 февраля 16 года, среда. Я его не узнала, когда он вышел на сцену, как он преобразился. Это был не он, а сам Брандт. Так передать глубину чувств человека,